Глава 16. «Командор!» Первым, кто вышел на связь с некромантом, когда бой был окончен, стал советник. «Мы освободили третий док исключительно для приема поврежденных кораблей и раненых. Не могли бы вы попробовать как можно более аккуратно войти в него с вашим трофеем? Остается высокая доля вероятности, что при таранной атаке некоторые из отсеков смогли аварийно изолироваться, и там остались выжившие. Для нас крайне важно их допросить». «Хорошо». Александр отключил связь и обратился к стоявшим рядом Бель и Лиране. «Леди Бель, я попрошу вас создать оцепление вокруг Танатоса и контролировать периметр до окончания зачистки пиратского корабля. Я бы не хотел, чтобы альвы ходили вокруг нашего судна. Последней своей выходкой они сильно подпортили уважение к себе. Пусть видят это». «Я вас поняла, командор. Значит, в зачистке будет участвовать Лиране? Сколько моих бойцов ей выделить?» Перед тем, как пойти выполнять команду, решила уточнить глава Орды. «Нисколько. В зачистке и проверке захваченного корабля будут принимать участие исключительно подконтрольные советнику Амдиру альвы». «Спокойно, даже с долей скуки», — ответил некромант. Обе девушки выглядели удивленными. И если Бель обсуждать команды с начальством не особо камильфо, то Лиране решила удовлетворить свое любопытство за двоих. «Александр, ты уверен?» «Уверен, Лиране. А вот в чем я не уверен, так это в необходимости лезть и самостоятельно искать себе работу. Как я и говорил, мне очень не понравился последний визит советника. Его же извинения я приму во внимание немного позже. Пусть работают на благо альвов, ведь они этого так хотели. А если понадобится помощь, то сами попросят. Возможно, я помогу, смотря как попросят». «Я тебя поняла». Лиране не выглядела разочарованной данным ответом. Наоборот, по ее выражению казалось, что он пришелся ей по душе. «Командор, я подготовлю и проинструктирую воинов Орды», кивнула также услышавшая все, что желала Бель, и покинула командную рубку. Тем временем некромант осмотрел ближайшие мониторы и постучал по одному из них. «Смотри, действительно выделили док». В один из полупустых доков вошел транспортник. Только недавно этот корабль собирал эвакуационные капсулы на месте боестолкновения. Туда же неспешно входили поврежденные фрегаты. Как показывали полученные координаты, и Александру следовало входить в этот же док. «Беспокоиться!» Лиране показала на обогнавшие их корабли патрульных. Они оттеснили толпившиеся у дока суда, которые могли еще относительно нормально функционировать, и дали свободный доступ Танатосу. «Советник довольно аккуратен. Есть шанс, что ему действительно удастся поговорить с живыми пленниками». Вход и постановка в док прошли штатно. Танатосу выделили самый широкий участок отсека. Вероятнее всего, он был предназначен для размещения больших транспортников. Что же, для одного немаленького линкора с негабаритной дичью в зубах этот кусок дока оказался достаточно широким. Как только Танатос остановился, рядом с ним выстроились альвийские бойцы. Вероятнее всего, из службы охраны станции. Вперед вышел сам советник. Эти солдаты производили впечатление. Белая форма с алым стилизованным листом священного древа на груди. Хорошее и мощное оружие. Эти альвы выглядели сурово. До момента, пока Танатос не покинула пара десантных челноков. Челноки остановились еще ближе, вплотную к самому Танатосу. С обеих его бортов. Люки открылись, и из них, гулко ступая, вышли воины Орды. Черные исполины были вполовину выше любого закованного в броню альвийского солдата. Кроме стрелкового, каждый из них был вооружен оружием ближнего боя. Острейшими, похожими на узкий наконечник стрелы, мечами-кастетами. Такая форма оружия позволяла использовать его как в защите, так и в нападении. Эти воины будоражили, заставляли вспомнить старые, известные всем альвам героические легенды. И это не было пустыми словами. Некоторые из стоявших альвийских солдат сделали шаг назад. Советник покосился на них, но ничего не сказал. Как только Танатос встал в магнитные захваты, появились еще несколько аварийных фиксаторов, удерживающих захваченный ими пиратский крейсер. Теперь оба корабля были хорошо закреплены и исключали риск неожиданных разрушений. Третий челнок отделился от Танатоса уже после того, как воины Орды заняли свои позиции. Из него вышел командор, сопровождаемый леди Бель и Лиране. Он пошел прямо к советнику Амдиру, игнорируя стоявших рядом альвийских солдат. Они не препятствовали, возможно, имели полученные ранее команды. Возможно. Дойдя же до Амдира, некромант коротко кивнул в знак приветствия. «Приветствую вас, командор!» Старый альф был расположен к гостю весьма дружелюбно. «И я вас приветствую, советник! Я поддерживаю связь с Мииме, поэтому смогу оперативно реагировать и отдавать команды Танатосу. Захваты, удерживающие крейсер пиратов, я не снимал, чтобы не спровоцировать больших повреждений». «Думаю, как только вы закончите с зачисткой, это можно будет произвести относительно безопасно. На данный момент Мииме держит все под непосредственным контролем». Словно в подтверждение слов командора, рядом с ним появился сам Иск-Ин Танатоса. На мгновение во взгляде советника промелькнуло удивление. Кажется, он действительно надеялся, что зачисткой корабля пиратов займется некромант. Но свое разочарование или недовольство старый альф не выдал ни единым жестом. Всего на миг на его лице проступила глубокая задумчивость. Вероятно, он с бешеной скоростью рассматривал возможные варианты и последствия своих решений. А уже в следующую секунду взгляд старика снова стал приветливым. Он широко улыбнулся и проговорил. «Благодарю за содействие. Вы и так оказали нам неоценимую услугу. Ваша помощь в бою с этими пиратами смогла сохранить множество жизней не только военных, но и обычных альвов. «Если вы не возражаете, мы начнем?» Дождавшись кивка Александра, Амдир дал отмашку стоявшим рядом с ним военным. «Будьте осторожны! Нам нужно сохранить максимум информации!» Вероятнее всего, намек некроманта советник все же понял правильно. Его служба охраны начала действовать самостоятельно. Стоявший рядом с ним альф, чье лицо не было различимо из-за тяжелой брони и шлема, кивнул и пошел вперед. Вся группа альвийских военных последовала за ним к захваченному кораблю. Правда, путь их был довольно коротким, до закрытого корабельного люка. Как полагалось, вход на корабль в радостном приветствии перед ними никто открывать не собирался. Или собирался. Только первые из альвов подошли и начали готовить оборудование для проникновения на корабль, как с громким шипением входной люк крейсера начал открываться сам. Все тут же бросили любые приготовления и взяли двигавшуюся дверь на мушку. Она открылась полностью, показав стоявшего перед ней мужчину. Средних лет, уставший взгляд на небритом лице. Ни защитной брони, ни оружия. Лишь поднятые вверх руки. Вроде бы типичный пират, спасающий свою жизнь при первой же возможности. Но что-то в нем было иным. Что-то резало глаз. «Привет, парни!» – улыбнулся этот индивид. «Погодите! Я хочу представиться!» Он медленно потянулся к своей шее. Оттянул ворот, вытягивая золотую цепочку. На ней висел объемный кулон. Золотой человеческий череп с кроличьими ушками. «Надеюсь, вы узнали, господа, чей я вассал. Зря вы все это затеяли!» Он вытянул кулон вперед, чтобы его было лучше видно. «Зря сунулись на фронтир!» Неожиданно раздался короткий щелчок. Одно из кроличьих ушек на черепе кулоне отломилось. Хотя правильнее сказать, что сам пират его сломал, перехватывая пальцами украшение. «Бум!» – тихонько улыбнулся он. Раздался оглушительный взрыв. Волна огня стала распространяться от пирата, поглотив солдат. Она дошла даже до стоявших в отдалении некроманта, советника и остальных. Сила взрыва была существенной. Стоявшая рядом с советником охрана едва удержалась на ногах. Старый альф также пошатнулся, припав на одно колено. Экипаж Александра, как и он сам, неожиданность перенес лучше. На мгновение вокруг командора вспыхнул серебряный огонь. Это голодное пламя, кажется, с жадностью поглотило не только мелкие обломки, но даже направленную на него взрывную волну. Она огибала его, не причиняя вреда самому человеку. Закованные в тяжелую броню девушки и вовсе вряд ли ощутили хоть какое-то влияние взрыва. Особенно леди Бель в броне клана Орды. После огня пришла сильная задымленность. Необычная, зеленовато-синяя. Но она была быстро нейтрализована системами станции. Стоявшие у самого эпицентра взрыва бойцы альвов начинали подниматься на ноги. Сами. У многих из них были оторваны части доспехов. Многие получили повреждения мягких тканей. Но встали все. Альф, что вел группу вперед, развернулся и быстро подбежал к советнику. У него был расколот шлем и повреждена половина лица. Тем не менее, и Александр это хорошо видел, регенерация поврежденных тканей шла на невообразимом уровне. Невообразимом для обычных альвов. Она была едва ли не визуально заметна, когда истекающий кровью участок лица стал постепенно покрываться молодой розовой кожей. «Группа не пострадала. Продолжаем зачистку», – отчитался солдат. «Продолжайте, капитан. Разрешаю вам открывать огонь на поражение при обнаружении таких вот гостей. Но по возможности попробуйте хоть кого-то взять живым. Советник взглянул на стоявшего рядом некроманта и произнес вслед уходившему альву: «Но это не обязательно!» Группа альвийских военных скрылась внутри крейсера. «Древо бережет своих сынов», – спокойно произнес Амдир, подойдя ближе к командору. «Симбиоз!» – кивнул Александр, казалось, нисколько не удивленный происходящим с альвами. «Значит, непослушные», – задумчиво произнес советник, стоя рядом с командором. Как опытный политик, он предпочел сменить тему на интересующую его. «Вы ожидали там увидеть кого-то другого?» «Ожидал. После наших разногласий с князьями и кругом, я бы не удивился, если бы пираты имели длинные уши. Правда, более естественного происхождения». Прямота советника настораживала. «Ждете удара от своих?» Впрочем, некромант на такую прямоту ответил так же прямо. «Было бы глупо считать, что особо деятельные личности не захотят окончательно решить назревающую проблему. Нашу проблему. При этом самым быстрым способом. Но вот, чтобы первыми нас атаковали непослушные, я считал, что у кролика зона интересов смещена ближе к империи и корпорациям. Возможно, баронство, но не альвийский фронтир. К тому же этот пират, у них нет такого понятия, как вассалы. Странная оговорка. К этим пиратам становится все больше вопросов. Жаль, что после зачистки на них некому будет ответить». Воцарилась пауза. Амдир едва ли не в упор уставился, иначе не скажешь, на некроманта. Но тот продолжал стоять, как ни в чем не бывало. Создавалось такое впечатление, что его больше интересовали эвакуационные капсулы, что сейчас начали разгружать из вошедшего в док транспортника. «Командор!» – повторно привлек его внимание советник. «Не будет ли для вас затруднительно оказать некоторую услугу народу альвов? Не могли бы вы воспользоваться своими силами и допросить этих пиратов?» «Допросить всех?» – неожиданно уточнил некромант, вызвав удивление советника. «Всех, с кем вы сможете работать?» – еще не понимая, куда клонит Александр, уточнил Амдир. «Получается, вы просите меня провести расследование по факту нападения на станцию княжеств альвийских? Кажется, в последний раз, когда я участвовал в таком мероприятии, благодарный народ альвов немалым флотом боевых кораблей навестил мою базу». Советник промолчал, а потом молча закивал. То ли в знак согласия, то ли в ответ на свои мысли. Неясно. Его молчание затягивалось. «Не просто ошибка. Большая ошибка!» Еще раз кивнул своим мыслям он. «За большие ошибки расплачиваться приходится так же. По-большому. Это справедливо, командор. Я понимаю, я согласен с вами, но не думаю, что вас устроит мое личное слово в качестве первичных гарантий наших добрососедских отношений. Я предлагаю обсудить это в более спокойной обстановке. Есть хороший вариант, как мы можем вернуть пошатнувшееся доверие». «Хорошо. «Я не против выслушать ваш вариант в спокойной обстановке». Некромант повторно взглянул на выгружаемые эвакуационные капсулы. «Не подскажете, как себя чувствует Айла?» «Все хорошо. Она успела эвакуироваться, и капсула корабля отработала штатно. Сейчас Айла проходит обследование в медблоке». «Знаете, я считал, что эти капсулы – вещь довольно надежная. Удивлен, что это не так». Слова некроманта Амдир понял не сразу, но потом все же он вспомнил, с кем разговаривает. «Вы чувствуете их? Эти капсулы пиратов не сработали. В каждой из них, даже той, что была запущена вовремя, не активировались системы жизнеобеспечения. Все внутри умерли. Я сейчас говорю о первой партии эвакуированных капсул. Но вы смотрите на вторую. Значит, ничего не изменилось. Это не ошибка. Им не дали возможности спастись», — озвучил вслух свои мысли советник. «Думаю, что так и было». Командор хотел еще что-то сказать, но его размышления прервали вернувшиеся солдаты альвов. И, судя по отсутствию у них хоть каких-то пленников, прогноз был неутешительным. «Советник Амдир, выживших среди членов пиратской команды нет. Они все мертвы. Исходя из внешнего состояния трупов, умерли они еще задолго до нашего штурма. Если судить по первичным признакам, они задохнулись. Возможно, был отказ систем жизнеобеспечения». «Как интересно, только один выжил, а все остальные прямо не выжили. И вышел он сюда без единого устройства от системы жизнеобеспечения на себе. Мне прямо аж самому захотелось услышать ответы на этот ребус». Александр начал аккуратно двигаться к крейсеру пиратов. «Командор, вам нужна помощь?» — спросил вслед уходящему некроманту старый альф. «Пусть мне никто не мешает», — коротко ответил Александр, останавливаясь возле того места, где взорвал себя пират. «Капитан!» Советник обратился к по-прежнему ожидавшему его команд военному. «Вы слышали?» Тот молча кивнул и быстро отдал жестами несколько команд стоявшим рядом солдатам. Все альвы распределились возле стоявшего некроманта, контролируя периметр вокруг него. Александр же просто стоял. Так это выглядело с первого взгляда. Его руки были опущены. Сам же некромант смотрел на то место, где умер пират. Мелкие обрывки одежды и тела — это все, что осталось от взорвавшего себя мужчины. «Я знаю, что ты еще здесь. Не заставляй меня применять силу», — произнес в пустоту командор, блеснув серебряными глазами. «Ничего не изменилось». «Как хочешь». Он протянул вперед руку. Со стороны это выглядело, словно Александр пытается схватить воздух перед собой. Но как только он сжал вытянутую ладонь в кулак, вокруг нее начало проступать легкое марево. Только с каждой секундой оно уплотнялось, будто собираясь по кусочкам. И уже через пару минут в зажатой руке оказалась куртка призрака. Тот удивленно посмотрел на свою одежду, а потом на человека, что так легко ее удерживал. Но долго удивляться духу не дал сам некромант. Он притянул его ближе, и не имеющий возможности противостоять ему, призрак послушно подошел вплотную. «Я же говорил, если не послушаешь, будет только хуже». Хорошего настроения некроманту явно не добавилось. Рука, сдерживающая душу пирата, начала покрываться языками некротического огня. А в следующее мгновение она вспыхнула, сжигая самого призрака. «Отпусти!» Дух сопротивлялся недолго. «Тогда я бы хотел услышать, какой интерес у непослушных до альвийского фронтира?» «Этим пиратам плевать на альвов! Они никогда не сунутся сюда! Слишком трусливые!» — выпалил призрак. «Даже так? Хорошо. Тогда, может, объяснишь, а у кого этот интерес имеется?» Голос Александра звучал гулко. Его глаза горели серебром. Но призрак молчал. Он показательно сцепил губы и отвел голову. Это была крепкая душа. Впрочем, церемониться с ним у некроманта желания также не было. Снова вспыхнул серебряный огонь из некроэнергии. Он обжигал и разрушал саму душу существа. И фанатичное упрямство не спасло духа. Ничто не может выдержать таких мук. Он закричал. Сжигаемый огнем забился в агонии. «Кто?» – коротко повторил свой вопрос некромант. Ответа не было. Эта душа продолжала биться в леденящей душу агонии. Она кричала от пожирающего саму его суть огня, но не отвечала. «Кто?» Шутки закончились. Огонь не усилился. Вроде бы ничего не изменилось, но всего на миг волна силы прошла по всему отсеку. Кричавшая в агонии душа замолчала. Призрак посмотрел на себя, на свои руки. Он распадался. Распадалась сама его душа. «Не надо! Прошу!» Этот голос был пропитан страхом. Но распад продолжался. Все тело призрака осыпалось невесомыми хлопьями. Некромант молчал. Он уже задал все вопросы и не спешил их повторять. Душа же в леденящем ужасе смотрела за тем, как стирается ее суть, без возможности перейти за грань. «Империя!» Наконец-то прокричал призрак, когда от него осталось едва ли не треть. Некромант тут же разжал руку. Те остатки души, что смогли сохраниться, в одно мгновение перешли через завесу.